Тогда многие из зрителей, проигравшие пари из-за отваги Спартака, закричали с ненавистью: «Нет, нет, он дезертир!» По лицу фракийца пробежала судорога. Он резко повернул голову в ту сторону, откуда раздался обвинительный возглас, и стал искать глазами, в которых сверкала ненависть того, кто бросил это обвинение. Но тысячи и тысячи голосов кричали: «Свободу! Свободу! Свободу Спартаку!» Невозможно описать чувство гладиатора в те минуты, когда решался вопрос всей его жизни. Тревога, мучительное ожидание отразились на его бледном лице, в игре мускулов и блеске глаз, которые красноречиво говорили о происходившей в нем борьбе отчаяния и надежды. Этот человек, полтора часа боровшийся со смертью и ни на одну секунду не терявший присутствие духа, человек, который сражался один против четверых и не терял надежды на спасение, гладиатор, убивший 12 или 14 своих товарищей по несчастью, не обнаруживая при этом своего волнения, вдруг почувствовал, что у него подкосились ноги. И чтобы не упасть без чувств на арене цирка, он оперся о плечо одного из лорариев, явившихся убирать трупы. «Свободу! Свободу!» — продолжала неистовствовать толпа. «Он ее достоин», — сказал на ухо Сулли Кателина. «И он удостоится ее», — воскликнула Валерия, который в эту минуту восхищенно любовался Сулла. «Вы этого хотите?» — произнес Сулла, вопросительно глядя в глаза Валерии, светившаяся любовью, нежностью, состраданием. Казалось, она умоляла о милости к гладиатору. «Хорошо. Да будет так». Сулла наклонил голову в знак согласия, и Спартак получил свободу под шумные рукоплескания зрителей. — Ты свободен, — сказал лорарий Спартаку. — Сулла даровал тебе свободу. Спартак не отвечал, не двигался и боялся открыть глаза, чтобы не улетела мечта, страшился обмана и не решался поверить своему счастью. — Злодей! «Ты разорил меня своей храбростью!» — прошептал кто-то над его ухом. От этих слов Спартак очнулся, открыл глаза и посмотрел на ланисту Акциана. Хозяин Спартака явился на арену вместе с лорариями поздравить гладиатора, надеясь, что тот останется его собственностью. Теперь же Акциан проклинал храбрость фракийца, глупейшее милосердие народа и разбойничье великодушие Суллы лишили его 12 тысяч сестерций. Слова ланисты убедили фракийца в том, что это не сон. Он встал, величественно выпрямился весь свой гигантский рост, поклонился сначала Сулле, потом народу, и через двери, ведущие в камеры, ушел с арены под новый взрыв рукоплесканий. «Нет, нет, не боги создали все окружающее. Как раз в эту минуту, — сказал Тит Лукреций Кар, возобновляя беседу, которую он вел с юным Кассием и молодым Гаем Мемием Гемелом, своим близким другом, сидевшим во время зрелища рядом с ним. Гай Мемий Гемел страстно любил литературу, искусство и увлекался философией. Впоследствии Лукреций посвятил ему свою поэму «De rerum naturae» — о природе вещей, над которой он размышлял уже в это время. «Но кто же тогда создал мир?» — спросил Кассий. «Вечное движение материи и соединение невидимых молекулярных тел. Ты ведь видишь на земле и на небе массу возникающих тел, и, не понимая скрытых производящих начал, считаешь, что все они созданы богами. Никогда ничто не могло и не может возникнуть из ничего». «А что же такое Юпитер, Юнона, Сатурн?» — спросил пораженный Кассий, которому очень нравилось слушать рассуждения Лукреция. «Да это все порождение людского невежества и страха. Я познакомлю тебя, милый мой мальчик, с единственно верным учением, с учением великого Эпикура, который не страшился ни грома небесного, ни землетрясений, наводящих на людей ужас, ни могущество богов, ни воображаемых молний.